Глава 14. «Ну что ж ты стоишь, доченька, как вкопанная? Проходи скорее, у меня уже все готово!» Начала суетиться мама. «Мама, что? Ты знала, что Марк приедет на обед?» Под ребрами начало скрести, и по животу расползся холод. «Марк, что ты здесь делаешь?» «Хотел сделать тебе приятное. Вот узнал, что ты едешь к маме, и перекроил все планы». «Удивительно!» Я продолжила стоять на месте. «Ради приема у репродуктолога не передвинул, а ради обеда у мамы сумел найти окошко». «Мария!» — грозно произнесла мама, посмотрев с осуждением. «Что за тон? Марк Евгеньевич старается для вас, для вашей семьи!» Она перевела на него извиняющийся взгляд. «Нет у нас больше никакой семьи!» «Маша!» — увидела, как плотно сжал челюсти супруг. «Зачем ты расстраиваешь маму?» «Я расстраиваю? А то, что у тебя будет ребенок от другой женщины, это ее не расстроит?» «Как ребенок от другой?» Мама побледнела и перевела взгляд с меня на Марка. Уголки ее губ дрогнули в попытке улыбнуться, но, увидев взор, которым муж прожигал меня, она медленно начала оседать на стул. «Что же ты, Марк Евгеньевич, не делишься с любимой тещей такими важными новостями?» Усмехнулась я, понимая, что супруг не проглотит мои выходки и снова устроит мне выволочку. Но я не собиралась создавать видимость мира. «А свою маму ты обрадовал? Алла Викторовна так давно ждала внуков!» Во рту разлилась горечь от собственных слов. Первые годы мы с мужем даже не задумывались о детях. Я хотела реализоваться в качестве детского психолога. Была увлечена практикой, а муж – карьерой. Но как только он стал все больше углубляться в политику, заговорил о детях. Но особо не настаивал. И пусть на тот момент мы все пустили на самотек, но последние пару лет, когда я оставила основную работу, сосредоточившись только на поддержании имиджа мужа и занимаясь социальной работой, меня стало пугать то, что у нас не получается забеременеть. Поэтому две полоски от любовницы Марка стали настоящим ударом. «Как же так, Марк?» — перевела на него взор моя мама. «Неужели это все правда?» «Нина Алексеевна, это всего лишь недоразумение. Мы с Машей уже обсудили это и будем работать над сохранением семьи». «Но ребенок, он действительно будет?» Мама, казалось, даже не могла поверить, что мой идеальный Марк мог выкинуть подобное. «Не будет». «Будет!» — ответили мы одновременно. «Маша!» — угрожающе проговорил муж. «Ну что, Маша, Марк, она беременна и, судя по всему, хочет этого ребенка. Ты же не монстр, чтобы насильно тащить девушку на аборт. Представь, что скажут ее подписчики, если эта информация просочится в сеть». «Мы составим договор о неразглашении». «Серьезно?» У меня снова закружилась голова. «А как быть со мной? Как я должна забыть обо всем этом?» «Маша, не начинай то, что мы уже с тобой обсудили». «Подожди, Марик», — перевела мама внимание на моего мужа, обращаясь к нему так, как называла его только я и моя родительница в начале отношений. Это уже после того, как он занял пост губернатора, мама стала называть его по имени-отчеству. «Получается, что все эти новости — правда?» «Нина Алексеевна, это досадное недоразумение. Я люблю вашу дочь и сожалею о своем проступке. И сейчас мне просто нужна ваша помощь, чтобы мы наладили отношения». Мамина радость от визита зятя внезапно испарилась. Она стала не просто бледной, а какой-то серой, а в ее глазах я увидела растерянность. Будто у нее из-под ног выбили почву. Ведь папа ей тоже изменил, а потом ползал на коленях, выпрашивая прощения. Она простила его. А когда его не стало, узнала, что он содержал еще одну семью, другую женщину и ее сына. «Прости, Марк, но я бы хотела поговорить с дочерью». В этот миг у меня с души будто сняли камень. Я так боялась, что мама начнет настаивать на том, чтобы мы примирились. «Нина Алексеевна, давайте не будем торопить события», — выдохнул Марк. «И все же я надеюсь, что могу пообедать, прежде чем вы останетесь наедине с дочерью». Мама обескураженно посмотрела на меня, на что я лишь кивнула в ответ. «Приятного аппетита!» — пожелала мужу, собираясь скрыться с кухни. «Маша, ты куда?» — напрягся Марк. «Сядь и поешь!» «Нет аппетита!» — ушла я в гостиную. Подошла к окну, думая о том, как же мне встретиться с Орловым, ведь недаром Леонов появился у моей мамы. «Маша!» — услышала я голос мужа. «Ты думаешь, я ничего не понимаю?» «О чем ты?» — медленно обернулась к супругу. «Я видел Романа во дворе», — произнес он так спокойно, но глаза пылали адским пламенем, обещая расправу. «Если ты не хочешь расстраивать маму скандалом, то сейчас пообедаешь со мной и уедешь домой». «Я не вижу взаимосвязи», — внутренности скрутило в узел от тревоги. «Не притворяйся дурой, тебе не идет», — понизил он голос. «Таких совпадений не бывает». «Марк, я хочу остаться у мамы. Дай мне пару дней, чтобы понять, как жить дальше». «Прекрати, Маша, хватит дурить мне голову. Ты не останешься здесь. Тем более до тех пор, пока в городе Орлов». «Считаешь, что я кручу роман с ним?» Стало смешно. «А что прикажешь мне думать?» «Ты знаешь...» Я скрестила руки на груди, прижавшись спиной к подоконнику. «Он ведь успел мне рассказать очень занятные вещи, о которых я не подозревала». «То есть ты послушала какого-то постороннего мужика?» «Он рассказал, что приезжал за мной, когда я думала, что он изменял мне с Лизкой». «Вот тебе все, что угодно скажет, лишь бы...» «Лишь бы что? Отомстить тебе за то, что влез в наши с ним отношения?» Лицо мужа застыло нечитаемой маской. «Да, Марк. Он рассказал, как нашел меня у тебя в постели, а ты сделал вид, будто на тот миг у нас с тобой уже была интимная связь». «Какое отношение имеют события десятилетней давности к нашей семье?» — вспыхнул Леонов. «А такое, Марк, получается для тебя не впервой лгать близким и достигать желаемого обманным путем. Зачем ты соврал ему? И как долго обманывал меня?» Муж пристально смотрел на меня, и я понимала, ему нечего ответить. «Не было такого, Маша», — грубо ответил он. «А теперь собирайся, и мы едем домой». «Нет, Марк». «Это не обсуждается». «Маша!» — услышала мамин скрик на кухне. «Мама!» Стало страшно, что ей поплохело из-за нашего скандала. Я забежала на кухню, сразу же отыскав ее взглядом. Не заметив ничего необычного, проследила за ее и вросла в пол. На экране показывали крупным планом любовницу мужа в черных очках, выходящую из клиники, а ниже, бегущей строкой, шла надпись. «Стрелец беременна! Губернатор станет папой?» «Ну все, Марк. Похоже, твой план с абортом провалился». «Сука!» — выругался муж и направился к выходу. «А ты не вздумай выходить из квартиры. Узнаю, что встречалась с ним, и ты очень сильно пожалеешь об этом, Маша!» — рявкнул он, покидая жилье моей матери.